Глава четвертая. Я стою перед обычной девятиэтажкой, облупленной, чужой, и мне странно, странно, что именно здесь живет кусок тайны моего мужа. Здесь его другая жизнь, его ложь, его измена, его ребенок. И все равно я поднимаюсь на третий этаж, потому что сейчас важнее то, что за этой дверью кричит маленькая девочка, оставшаяся без матери. Я глушу в себе разумные доводы, например, то, что они могут справиться без меня и просто вызвать врача. Я все это в себе глушу, потому что хочу ее увидеть, наверное. Дверь приоткрывается, стоит мне только постучать. Тимур стоит передо мной взъерошенный, бледный, в какой-то старой домашней футболке и весь мокрый от пота. На лице паника. Настоящая. Настолько неподдельная, что у меня дыхание сбивается. А за его спиной все продолжается этот плач. «Ты вызвал скорую?» — спрашиваю я, даже не здороваясь. «Черт!» — он проводит рукой по лицу. «Я вообще не соображаю. Она горячая, Аня!» Я сбрасываю куртку прямо у порога, даже не задумываясь, куда она упала. Прохожу мимо него, и Тимур автоматически отступает, пропуская меня в спальню. Комната девочки маленькая, темная и, кажется, еще меньше из-за игрушек и разбросанных вещей. На кровати крошечная фигурка под мятым тонким пледом. Ира. Я подхожу ближе и на секунду застываю. Девочка — это будто уменьшенная копия Тимура. Те же густые темные волосы, только пушистые, спутанные от сна и слез. Те же большие карие глаза, сейчас затуманенные лихорадкой. Те же мягкие черты, та же линия губ. Маленькая копия моего мужа. У меня дрожат пальцы. Мне хочется отвернуться, закрыть глаза и сбежать, не смотреть на доказательства его предательства и измены, но девочка вдруг смотрит на меня, и я не выдерживаю. Я опускаюсь рядом на колени, наклоняюсь к ней и дотрагиваюсь до лба. Он обжигающе горячий. Я подношу губы, почти машинально, по-матерински. Лобик пылает. «Господи, малыш!» — шепчу я, не в силах сдержать трепет в голосе. «Меня она не подпускала», — шепчет Тимур за спиной. Я киваю. Ира дрожит. На ней только тонкая футболка и легкие штаны. Никакого одеяла сверху, только тонкий плед. Я требую Тимура найти одеяло, потом аккуратно укрываю ее. Она тихо стонет, сжимается. «Тимур», — бросаю через плечо, — «срочно вызови скорую. Если температура высокая, нельзя ждать. Я уже вызывал, ждем». Он хватает телефон, поглядывая на часы, и ходит взад-вперед, словно бьется между паникой и попыткой что-то сделать. Я нахожу градусник. Электронный, валялся на тумбочке. Нажимаю кнопку, аккуратно убираю со лба девочки влажные пряди и кладу под мышку. «Тсс, тихо, малышка», — говорю ей мягко. «Сейчас, солнышко, сейчас станет легче». Она смотрит на меня мутным взглядом, губы дрожат. «Ма...» Едва слышно. И тут меня прорывает внутри. Ни плач, ни истерика, но что-то горячее, жгучее подступает к горлу. Нет, я не мать этой девочки, но сейчас она зовет меня. Маленькая Ира просто ищет руки, любые, чтобы ей стало лучше в этот момент. Я глажу ее по волосам. Руки сами находят движение, осторожное, мягкое. Градусник пищит. Я смотрю. 41. «Тимур», — голос становится резче, — «найди жаропонижающее для детей, сироп или свечи, что у вас есть. Посмотри срок годности». Он кивает, ищет в аптечке. Ира скулит, но уже не так громко. Бредит. Слова рвутся непонятные. «Мама, не уходи, больно». Каждый звук режет меня как ножом, но я выдерживаю. Я должна выдержать. Тимур подает мне сироп. Он нормальный, свежий, дозировка по возрасту. «Дай мне». Я беру флакон, отмеряю дозу шприцом меркой. «Ира, сладенькое лекарство, давай, только чуть-чуть». Она сначала отворачивается, но я мягко поддерживаю ее голову ладонью, тихо уговариваю, и она все же проглатывает необходимое количество жаропонижающего. Потом снова дрожит, прижимается к подушке. «Если скорая не приедет сейчас же, повезем сами». Решаю строго, с тревогой поглядывая на часы. «А пока принеси таз с прохладной водой, не холодной, прохладной, и чистую ткань или полотенце». Муж замирает, и я повторяю. «Тимур, двигайся!» Я приподнимаю Иру и поправляю ее подушку, чтобы она не лежала полностью на спине, так ей будет легче дышать. У нее сбивчивый быстрый вдох. Маленькая грудь поднимается и падает, и все происходит рывками. «Все хорошо», — шепчу, хотя сама едва дышу. Тимур приносит все, что я просила. Я смачиваю ткань в воде и начинаю протирать лобик, виски, шею. Затем осторожно ручки, ножки, не допуская переохлаждения, но постепенно снижая температуру. Тимур стоит сбоку, и я чувствую его взгляд. Слишком тяжелый, слишком полный всего сразу. Вины, растерянности, благодарности. Но я смотрю только на девочку. «Что еще делать?» Его голос дрожит за спиной. «Открой окно на проветривание. Чуть-чуть. Свежий воздух поможет». Он выполняет все, что я прошу. «Молодец. Ты умница», — шепчу ей. Спустя несколько минут кожа Иры становится чуть влажной. Это хороший знак. Дрожь уменьшается, дыхание медленно выравнивается. «Аня», — шепчет Тимур, — «ей лучше?» Температура начала снижаться. Немного. Я снова дотрагиваюсь до лба. Думаю, на градус точно упала. Тимур прикрывает глаза и, кажется, впервые за весь этот день делает нормальный вдох. Но у меня внутри все еще слишком много боли. Она не исчезла, просто сейчас она не важна. Важно лишь состояние ребенка. Ира вдруг открывает глаза шире, смотрит на меня и тихо с хрипотцой шепчет: «Не уходи». Я сжимаю ее маленькую ладонь. Слезы подступают, но я их глотаю. «Я здесь, зайка. Я никуда сейчас не уйду». Она закрывает глаза опять, уже спокойнее. Мы сидим так минут 5, может, больше. Ткань в моих руках теплая. Я снова ее мочу и продолжаю осторожно охлаждать лобик. Сирена скорой слышна еще издалека. Тимур дергается, будто только сейчас осознает, что помощь действительно едет. «Я их встречу», — говорит Тимур. Ира уже дышит ровнее. Щечки все еще красные, но жар спал, я чувствую это. Я поднимаюсь, отжимаю ткань и укрываю ее пледом, когда в квартиру заходят врачи скорой помощи.